А также в сутре краткого изложения учения говорится: каково достижение бодхисаттвы? Любая телесная, речевая и умственная деятельность бодхисаттвы осуществляется ради блага всех существ. Ведь прежде всего следует великое сострадание. Великое сострадание руководствует, и поэтому решают, что действие ради счастья и благополучия всех существ превыше всего. Таким образом, думая о благополучии существ, держит в уме: я должен осуществлять достижения, которые принесут благо и счастье всем существам. Достижение – это аналитическое развлечение совокупностей, подобных иллюзии. Однако, эти совокупности не стремятся отстранить. Достижение – это аналитическое развлечение элементов, подобных ядовитой змее. Однако эти элементы не стремятся отстранить. Достижение – это аналитическое развлечение источников восприятия, подобных пустой деревне. Однако эти источники восприятия не стремятся отстранить. Достижение – это аналитическое развлечение материальной формы, подобной мыльной пене. Однако осуществление материального тела Тадхагата не отстраняют. Достижение – это аналитическое развлечение ощущения, подобного пузырькам. Однако нет отсутствия начала соединения с осуществлением блаженства, погружения Дхьяны и Самадхи Тадхагат. Достижение – это развлечение восприятия, подобного миражу. Однако нет отсутствия достижения восприятия к изначальному знанию Тадхагат. Достижение – это аналитическое развлечение формирующих факторов, подобных банановому дереву. Однако нет отсутствия достижения формирующих факторов, которые являются качествами Будды. Достижение – это аналитическое развлечение сознания, подобного иллюзии. Однако нет отсутствия достижения осуществления действий тела, речи и ума, которые предшествуют изначальному знанию. Таким образом, опираясь на многочисленные сутры, необходимо понять достижение, которое имеет вид метода и мудрости. Но может быть и такое, что опора на метод не происходит, если мудрость выходит за рамки этого мира. Однако, когда опираются на метод, поскольку бодхисаттвы, подобно магу-иллюзионисту, не ошибаются, бодхисаттва не ошибается, применяя свое запредельное знание, присутствует мудрость постижения высшей реальности вещей, как есть, которая происходит из соединения с изначальным знанием. Следовательно, есть только этот путь союза метода и мудрости, и в сутре неистощимого разума говорится о необходимости следовать пути союза метода и мудрости вместе с неистощимой Дхьяной. Если согласно этой последовательности бодхисаттва медитирует, постоянно восхваляя и долгое время практикуя метод и мудрость, то у него появляются 12 различных состояний. И эти состояния приводятся как уровни нахождения все более возвышенных качеств, от уровня ревностной практики и вплоть до уровня Будды. В этой связи, покуда нет непосредственного восприятия высшей реальности, отсутствия самости индивидуумов и дхарм, имеется только лишь ревностная преданность. Когда неколебимые демоны Марой, благодаря силе ревностной преданности, медитируют на высшей реальности, тогда на основе устойчивой ревностной преданности достигают уровня ревностной практики. Находящиеся на этом уровне бодхисаттвы, будучи все еще обычным человеком, выходит за пределы всех несчастий глупца и обретает бесчисленные качества, такие как самадхи, дхарани, полное освобождение, ясновидение. Так сказано в сутре облаков драгоценностей. Здесь четыре стадии: низшая, средняя, высшая и высочайшая, представлены как четыре состояния проницания. Таким образом, если дезинтегрируют внешние объекты, и возникает хотя бы слабо ясный свет, ясное проявление знания, то появляется состояние проницания, которое называется жар. В Великой Колеснице это называется сосредоточением достижения света. Когда же этот свет знания становится более ясным, это состояние проницания называется вершиной или сосредоточением усиления света. Когда появляется еще большая ясность света знания, при которой проявление внешних объектов отсутствует, тогда в результате пребывание только лишь в сознании, познании, возникает состояние проницания, которое называется терпением. Это называется сосредоточением вхождения в единственное направление, поскольку входит вне наблюдения воспринимаемого объекта. И когда дезинтегрирует недвойственность познания, недвойственное познание, которое свободно от воспринимаемого и воспринимающего, тогда это состояние проницания, которое называется высшей дхармой. И это также называется сосредоточением без разрыва, поскольку сразу входит в высшую реальность. До сих пор речь шла об уровне ревностной практики. Если коротко, то другие уровни представлены с позиции полной завершенности, 11 частей. В этой связи первый уровень в самом начале представляется, исходя из завершенности этой части, из завершенности той части, которая называется постижением высшей реальности отсутствия самости дхарм и индивидуумов. Таким образом, когда при завершении состояния высшей дхармы впервые возникает высшее, запредельное, свободное от любых умственных конструирований и непосредственно видящее отсутствие присущей природы всех дхарм, ясное знание, тогда вследствие возникновения пути видения, входя в безошибочную и истинную реальность, бодхисаттва вступает на первый уровень. На этом уровне, поскольку он впервые приходит к пониманию непонимаемой прежде высшей реальности, бодхисаттва чувствует великую радость. Поэтому данный уровень называется «великая радость». И на этом уровне отбрасывается 112 беспокойств, которые должны быть отброшены на пути видения. Остальные уровни имеют природу пути медитации. На них, благодаря медитации, отбрасываются 16 беспокойств трех сфер существования, которые должны быть отброшены. И на этом первом уровне совершенства щедрости бодхисаттва становится преобладающим, поскольку благодаря постижению всепронизывающей сферы дхарм потребности других принимают как свои. Но и тот бодхисаттва, который полностью понял, реализовал высшую реальность, до тех пор, пока он не может пребывать в ясном осознавании внимательности, тонкой ошибки, отклонения, остается на первом уровне. Когда же он может это сделать, завершив ту предыдущую часть, достигается второй уровень. При невовлечении в тонкую ошибку отклонения совершенство дисциплины на этом уровне становится преобладающим. Этот уровень называется незагрязненным в силу отделенности ото всех загрязнений, отклонения от дисциплины. Это и есть пребывание в ясном осознавании тонкой ошибки отклонения. Но пока бодхисаттва не может достичь погружения всей полноты мирского сосредоточения, а также удерживать смысл того, что было услышано, он остается на втором уровне. Когда же он сможет это сделать, завершив ту часть, достигается третий уровень. На этом уровне, если бодхисаттва переносит любое страдание ради осуществления всех мирских сосредоточений и удерживание услышанного, совершенство терпения становится преобладающим. По причине достижения этих сосредоточений данный уровень называется творящий свет, поскольку сотворяется неизмеримый свет знания, выходящий за пределы мира. Но пока тот, кто достиг всей полноты мирского сосредоточения, не может продолжительное время пребывать в качествах, которые содействуют обретенному таким образом просветлению, а также не может сделать ум невозмутимым по отношению к погружению и дхармам, он остается на третьем уровне. Когда же он может это сделать, завершив ту часть, достигается четвертый уровень. На этом уровне, если бодхисаттва непрерывно пребывает вместе с качествами, которые способствуют просветлению, чтобы полностью выйти за пределы вербализации, тела, речи и ума, совершенство, усердие становится преобладающим. Этот уровень называется сияющим. Так как возникает сильное сияние пламени, способствующих просветлению качеств, которое способно сжечь все дрова, топливо, беспокойств. Это и есть непрерывное пребывание вместе со способствующими просветлению качествами. Но пока, медитируя на истинах, бодхисаттва не может развернуть свой ум, обращенный к нирване и не обращенный к самсаре, а также не может медитировать на способствующих просветлению качествах, которые достигаются благодаря методу, он остается на четвертом уровне. Когда же он может это сделать, завершив ту часть, достигается пятый уровень. И поскольку медитация на том, что способствует просветлению, обретенному благодаря методу, достигает совершенства с великим трудом, этот уровень называется труднопреодолеваемый. На этом уровне, благодаря тому, что много медитирует на аспектах благородных истин, совершенство дхьяны становится преобладающим. Это и есть длительное пребывание в том, что способствует просветлению, обретенным благодаря методу. До тех пор, пока бодхисаттва не может пребывать в равновесии отсутствия признаков, поскольку умственный поток загружен печалью из-за аналитического развлечения, вовлеченности в самсару, он остается на пятом уровне. Когда же он может это сделать, завершив ту часть, достигается шестой уровень. На этом уровне, поскольку бодхисаттва пребывает в медитации, на зависимом возникновении совершенство мудрости становится преобладающим. И в силу преобладания совершенства мудрости на этом уровне внимание обращено ко всем качествам учения Будды. И посему этот уровень называется обращенностью внимания. Это и есть пребывание в отсутствии признаков. Но пока бодхисаттва не может непрерывно пребывать в отсутствии признаков, он остается на шестом уровне. Когда же он может это сделать, завершив ту часть, достигается седьмой уровень. На этом уровне бодхисаттва понимает все признаки или отсутствие признаков и не препятствует общепринятому процессу обозначения. Следовательно, на этом уровне совершенство метода становится преобладающим. И поскольку уходит очень далеко, в силу связи с путем достижения без усилий, этот уровень называется далеко ушедший. Это и есть непрерывное пребывание в отсутствии признаков. Но пока бодхисаттва не может пребывать в равновесии естественного достижения отсутствия признаков, он остается на седьмом уровне. Когда же он может это сделать, завершив ту часть, достигается восьмой уровень, поскольку на этом уровне соединяются с тем, что способствует добродетели. Совершенство благопожеланий становится преобладающим, и в силу непоколебимости усилий в отношении отсутствия признаков этот уровень называется недвижимым. Это и есть естественное, без усилий, пребывание в отсутствии признаков. Но пока бодхисаттва не может стать авторитетом в разнообразных наставлениях дхармы, согласно таким разделам, как синонимы, этимология и так далее, он остается на восьмом уровне. Когда же он может это сделать, завершив ту часть, достигается 9-й уровень. Поскольку на этом уровне бодхисаттва достигает верного аналитического знания, в силу обладания особой силой мудрости, совершенство силы становится преобладающим. И в силу обретения особого безупречного разума, благодаря искусности в разнообразных наставлениях, учения, этот уровень называется благим разумом. Это и есть достижение 4 верных аналитических знаний. Но пока бодхисаттва не может продемонстрировать Будда-поле, их окружение, чудесные эманации и так далее, а также наслаждаться завершенностью учения и полным созреванием существ, он остается на 9-м уровне. Когда же он может это сделать, завершив ту часть, достигается 10-й уровень. Поскольку на этом уровне бодхисаттва, благодаря чудесным эманациям и так далее, обладает особым знанием ради полного созревания чувствующих существ, совершенство знания становится преобладающим. И в силу того, что дождь учения льется на бесчисленные сферы миров, из облаков наставлений Дхармы, этот уровень называется облако Дхармы. Также есть описание этих уровней в связи с другими описаниями совокупностей, очищения и так далее. Но здесь это не рассматривается, дабы избежать многословия. И хотя бодхисаттва достигает сверхъестественных сил, таких как чудесные эманации и так далее, но пока он не может произвести не цепляющиеся и беспрепятственные изначальные знания всех аспектов по отношению ко всему познаваемому, он остается на 10-м уровне. Когда же он может это делать, завершив ту часть, достигается уровень Будды. Описание этого уровня изложено в сутре разъяснения замысла.